И вот Лена рассказала, как подслушала чужой разговор, а затем чуть не убила Пожарского. Ха, получил старик свое, теперь он будет унижен как минимум дважды. Я был очень благодарен Елене за то, что она сделала. Что тут скажешь, она подкрепила мое мнение, что все же когда-то Лена станет моей женой. Эх, видимо, мне придется в качестве спасибо за это пригласить тебя на свидание, сказал я. Правда? Тут же заинтересовалась блондинка. На настоящее свидание, а как иначе? Никита Зотов не забывает долги и всего старицей отвечает на сделанное ему добро. К тому же, я вам с Алексеем должен за вашу помощь, когда меня арестовали, плюс еще за испорченный званый вечер. Никит, ну ты же понимаешь, что мы не считаем тебя в этом виноватым и что ты нам ничего не должен. И все равно должок у меня перед вами обеими есть. С Алексеем еще посмотрим, как смогу его вернуть, а тебя вот приглашу на свидание. Или ты против? Разумеется, не против. Но учти, я желаю, чтобы это действительно было настоящим свиданием. Все будет в лучшем виде, пообещал я. На днях тебя официально приглашу и организую нечто грандиозное. А пока нам еще к Кутузовой надо в гости сходить. Ты хочешь все же завтра пойти к Кутузовым? После того, что случилось сегодня, это было не первое и отнюдь не последнее покушение на меня. И что, ради этого менять свои планы? Тогда и пожить нормально не получится. Ладно, время позднее, пора бы мне отчалить. Передашь эту папочку своему дяде? Передам. Правда, после этого, видимо, всю охрану и гвардию перетрясут после того, как он узнает, что ты сумел незаметно проникнуть сюда и потом покинуть Кремль. Пускай твой дядюшка не сильно серчает, такое провернуть вряд ли еще кто сможет. Но на всякий случай я мог бы помочь улучшить защиту Кремля за звонкую монету. Ой, все, иди уже отсюда. Девушка меня чуть ли не пинками погнала с дивана. Я уже спать хочу, а ты не даешь мне принять душ и переодеться. А что, не будет предложения тебе спинку в душе потереть или остаться на ночь? Подшучиваю я. Я не замужняя и не обрученная девушка, что фиг тебе. Как уже сказала ранее, сначала предложение мне сделай, а затем уже все остальное. Все, брысь. Улыбаюсь напоследок, а затем ухожу в тени. На сегодня я явно перевыполнил план, пора отдохнуть. Глава 25. Разговор на следующее утро. Ну и что скажешь на это, Валера? Спросил Виктор своего брата. В самое охраняемое в этой империи место прошедшей ночью проник 16-летний подросток и смылся, так и оставшись незамеченным. Хоть бери и всю гвардию выгоняй пинком назад и формируй ее заново. Еще надо не забыть казнить тех магов, что уверяли меня в надежности защиты Кремля и работоспособности сигнальных заклинаний. Злишься так, словно это к твоей дочери лезли в комнату, усмехнулся Валерий. А ты почему-то невероятно спокоен, несмотря на то, что это к твоей дочери влезли в комнату. Я просто уверен в дочке, она не поступит слишком глупо, несмотря на свой характер. Да и Зотов успел себя зарекомендовать тем, кто не полезет на рожон без уверенности в том, что решит все вопросы и разрешит любую проблему. Он просто показал, насколько непрост. Сначала нашел посредник и получил от него нужную информацию, а затем прошел через одну из лучших защит во всем мире. Без привязки к нашей крови ты бы смог пройти через нее незаметно для всех и не потревожив защитные заклинания? Спросил брата император. Нет, и ты бы не смог, а парень смог. Как ни посмотри, но он действительно настоящий уникум, которого нельзя сравнивать с кем-либо. Самый настоящий дракон. Главное, чтобы этот дракон на нас не обозлился, сказал самое важное Виктор. Хотя раз пришел к твоей дочке и передал информацию о румынах, то все хорошо. Хотя что теперь делать с Пожарским, не знаю. Уживутся они с Зотовым, узнаем. Но до Владислава надо довести, чтобы больше он свой скверный характер не показывал. Иначе в следующий раз дочка или наш парень все же прикончит его. Я с ним поговорю, как только смогу. Сейчас он под присмотром лекарей, твоя Лена практически убила его. Но сдержалась, и это самое главное. Зато старику будет урок на всю его оставшуюся жизнь. Вопрос только в том, как долго он поживет, если не послушает меня. Однако давай перейдем к другому вопросу на повестке дня. Переданная Зотовым папка позволяет предъявить серьезные претензии румынам. Нанятые этим бароном наемники устроили чёте что в Москве, нехилый такой скандал получается. Правда, мы получим лишь голову этого барона максимум, а истинный заказчик окажется в безопасности. Надо придумать, как найти этого человека. Зотов нужен нам, поэтому мы не можем допустить, чтобы его убили. А если выйдем на турецкого султана, у него серьезная нелюбовь к этой фамилии, а румыны сделают все, что им прикажут турки. Плюс это вполне в характере этого больного ублюдка, что стал султаном. Не воевать же нам с Турцией. Мы их, может, и победим, однако слишком ослабнем, и либо внутренние проблемы прикончат нас, либо другие добрые соседи. Если выйдем на султана, то активных действий на этом направлении вести не будем. Однако с радостью расскажем Зотову, кто решил убить его. Учитывая нынешнюю силу парня, то года через два, максимум три, он прилетит в Турцию, убьет султана и всех, кто будет ему мешать, а затем спокойно вернется домой. И никто нам ничего не предъявит, это давний личный спор между двумя семействами. Хорошо бы, чтобы именно так все и сложилось. Тогда и остальные соседи надолго затихнут, перестав слишком уж активно нас донимать. Давай тогда сыграем в открытую, предъявим полученные доказательства, заставим румын отдать нам барона, плюс компенсация. А сами будем очень внимательно следить за ситуацией. Подставное лицо попытаются убрать, чтобы он не сболтнул лишнее. Мы же проследим за тем, кто убил и по чьему приказу. Так и выйдем на заказчика. Мне нравится. К тому же, румынам пора напомнить их место. А то сначала лезут в Крым по указке турков, теперь это. Уж войну с этим отстойником Европы мы потянем и пупок не надорвем. Заставим их царя хорошенько поунижаться перед мировой публикой и еще получим солидную компенсацию, чтобы пополнить казну. Азотов, не дашь ему долю, ему я дам имя заказчика. Он же сам пришел к нам, попросил помощь. Хватит и того, что мы все сделаем, закрывая глаза на всего его финты и фокусы. Парень тоже должен понять, мы пока не задаем никаких вопросов и ничего ему не предъявляем, однако меру знать надо. Нам ведь нужны с ним не только хорошие, но еще и продуктивные отношения. Кстати, что там насчет дела Измайлова? Дочка как раз поехала за подругой и нашим парнем, собираются в гостях к Кутузовым, которые сами их пригласили и крайне настойчиво попросили взять с собой Зотова. Полагаю, уже совсем скоро и этот вопрос будет окончательно закрыт. Глава 26. Нет предела для подлости. А тебе понравился этот наряд, не так ли? С улыбкой на лице спросила Лена, увидев меня в той же одежде, что я был на званом вечере. Да эта одежда стоила ужас просто сколько, а я ее так и не поносил особо, сказал я. Мне хочется получить хоть что-то со своих покупок. Вы же, я гляжу, оделись попроще. Попроще — это то, что Елена и Алексия нынче надели вещи чуть менее именитых и дорогих брендов. Однако если сложить стоимость их шмоток, украшений и прочих аксессуаров, то выйдет очень солидная сумма. Не годовой бюджет маленького завода, но что-то очень близкое к этому. И как человечество дошло до того, что за одежду, пускай и очень хорошую, отдают деньги, на которые можно купить кучу бытовой техники или даже машину. Это же будет личная встреча тет-а-тет, не будет даже официального обеда с членами рода Кутузовых, сказала Алексия. Учитывая, что Мария желает пообщаться с тобой, то мы можем провести там всего полчаса-час, после чего мы покинем их особняк. Поэтому особенно заморачиваться смысла нет. И именно по этой причине вы взяли лимузин, сказал я, глянув на припаркованный возле отеля лимузин. «Сам же знаешь, что нас статус обязывает», — отмахнулась Елена. «Поехали уже». Я ворчал скорее для проформы, ну и от недосыпа. Все же с этим вечерним нападением и дальнейшими разбирательствами поспать мне удалось всего часов пять. Еще и кофе толком попить не успел. Так что следующие несколько часов ворчливость будет для меня нормой. Мы сели в машину и поехали к Кутузовым. Несмотря на достаточно ранний час, в городе уже были пробки, так что до элитного района с жильем дворян Москвы мы добрались лишь за час. Это, разумеется, нисколько не поспособствовало улучшению моего настроения. Но я держался, все же мне еще скоро общаться с Кутузовой. Хорошо, если она решит все прямо рассказать о конфликте ее семьи с Измайловыми. Однако может потребуется проявить харизму и силу убеждения. Поэтому я использовал это время для того, чтобы с помощью медитации привести свое настроение в порядок. Вот мы и на месте. Нас пропустили на территорию особняка. На улице встретил слуга, который сразу же повел нас на встречу с Марией. Благодаря этому удалось кратко поглядеть на обустройство особняка. Как обычно, все дорого-богато. Хотя гостил я у того же князя Волконского, и не могу сказать, что два жилища прям сильно как-то отличаются. Все у дворян как-то одинаково. Неточная копия, однако единый стиль угадывается. Верность традициям, или мне повезло побывать лишь там, где поработал один дизайнер, и ведь не спросишь, вдруг обидится. Нас привели в небольшую гостиную, где уже была Мария в достаточно простой, почти домашней одежде. Но даже так выглядела она шикарно. Что тут скажешь, природа щедро наградила Кутузову естественной красотой. «О, вы приехали», — сказала девушка. «Прошу, присаживайтесь. Нас дважды просить не надо. Алексия с Еленой сели на диван, а я в свободное кресло. Значит, вот какой ты, Никита Зотов», — сказала Кутузова, смотря на меня. «Едва успел приехать в столицу, а уже такой шухер навел в ней. Вся Москва говорит о тебе, а я тебе говорила», — ухмыльнулась Алексия. «Словно я сам все это устраиваю», — говорю я. «На меня кто-то наезжает, вот и приходится отвечать. Можно узнать, как именно ты перешел дорогу именно Борису Измайлову?» — спросила Мария. «Слухов много ходит. Некоторые даже говорят, мол, все из-за твоего романа с Еленой». При этом девушка бросила игривый взгляд на блондинку. «Но Ленку этим не прошибить, да она свои притязания на меня и не скрывает. А я действительно хочу видеть своим мужем именно Никиту», — заявила Рюрикович. «Он просто упирается и даже на легкую интрижку не соглашается. Поэтому все эти слухи – брехня. Борис просто в очередной попытался добиться от меня внимания, но Никита и еще один парень по имени Александр помешали ему. Вот он и затаил на них обиду. И после этого он заплатил полиции, чтобы обоих арестовали и выбили из них признание», – уточнила Мария. «Борис все тот же урод, что и раньше. Не сразу, сначала он послал своих амбалов к нам, чтобы они попытались нас избить, говорю я. И вот когда ничего не получилось, он убил этих гадов и попытался повесить на нас их смерти. А у тебя есть свой опыт общения с Борисом, судя по твоим словам?» «Еще какой? Никита, ответь, пожалуйста, на один вопрос. Некоторые люди говорят, что ты своих обидчиков не прощаешь и якобы даже барона Болотова убил за то, что он сильно досадил тебе. Я считала это все слухами, но потом ты буквально оторвал руку дружку Бориса. Причем сделал это показательно и при массе свидетелях. И вот мой вопрос, собираешься ли ты что-то делать с Борисом, будешь ему мстить или ты удовлетворен его нынешними проблемами? Это, можно сказать, крайне личный вопрос», — сказал я, уже не говоря о том, что ты спрашиваешь меня, хочу ли я навредить или даже убить дворянина империи. О таком, кому попало, не говорят, даже с близкими такими планами не делятся. При условии, что ты замышляешь нечто подобное, разумеется. А если скажу, что у меня есть личные причины желать отомстить этому ублюдку, — спросила девушка, — и что ты готов действовать против него, то я и мой род готовы помочь тебе. Сильно заявление, — вместо меня заговорила Алексия. Но, Маша, ты же понимаешь, что все это можно расценивать как одну большую провокацию. Скажи сейчас, Никита, что-то не то, и тогда у него будут большие проблемы. Поэтому лично я настаиваю на том, чтобы этот разговор был прекращен. Давайте тогда я вам расскажу, из-за чего ненавижу Бориса, истинную причину раздора между моей семьей и его, — предложила Кутузова. Вы будете единственными, кто будет знать правду, и заодно поймете, что все это не провокация, а попытка найти союзника. Мы с девушками переглянулись, после чего я обратился к Марии. Мы тебя слушаем. Борис изначально был против нашей помолвки, — начала рассказывать Мария. Я сама не была рада ей, все же у нас имеется приличная разница в возрасте, да и сам Боря ни внешне, ни в вопросе характера не слишком привлекателен. Но такова уж участь девушек из благородных семей, приходится идти на брак с теми, кого трудно или невозможно полюбить. Однако то, что Измайлов сам не хотел этой свадьбы, мне нравилось. В таком случае мы могли бы жить не так уж плохо, играя на людях, любящих друг друга супругов, а на деле найти тех, кто мог бы скрасить наш брак. Понимаю, — кивнул я головой. Полагаю, нечто подобное вполне обычное дело для подобных браков. В конце концов, когда отдельные дворяне получают право взять себе несколько жен или мужей, а наличие любовника или любовницы является вопросом престижа, к браку относишься иначе. Только вот именно мужчинам зачастую позволяют завести несколько жен, а с женщинами все сложнее, — вздохнула Лена. Конечно, были у нас императрицы и женщины в роли больших и уважаемых родов. Вон, Алексия станет главой семьи при младших братьях, и ни у кого не возникает вопросов. Но у нас до сих пор местами жуткий патриархат. Не вижу в этом ничего плохого, — улыбнулась Кутузова. Сама сказала, что женщинам все же дают пробиваться во власть. Главное — показать себя и свои способности. К тому же, у нас ситуация постепенно меняется. Еще лет 100 назад иметь несколько жен было нормально, и статус женщин был гораздо ниже. Сейчас полигамный брак разрешен лишь в конкретных случаях, когда у рода проблемы с наследником или численностью. Вот Никите, когда он станет дворянином, точно разрешат такой брак. «Я пока еще не дворянин и об этом говорить рано», — сказал я. «Вернемся к изначально теме разговора. Вы оба были против брака, что дальше?» «Нас с Борисом, разумеется, познакомили и начали активно сводить. У меня был расчет на то, что после нашего с ним честного разговора мы сможем о многом договориться. Только Измайлов не просто не хотел договариваться, он пообещал любой ценой разорвать эту грядущую помолвку и свадьбу. Разумеется, я сообщил об этом своей семье, но родные мне сказали потерпеть. Мол, перебеситься, родные объяснят Боре, что выбора у него особо нет и все в таком духе. И какое-то время я действительно просто ожидал развития событий. А затем случилось то, что случилось. Девушка печально вздохнула и секунд 20 молчала, собираясь с силами. Видать, для нее пережитое было сильным шоком или крайне неприятным событием. Мы молчали, давая ей нужное время. Боря далек от образа целомудренного мужчины и даже сохнув по тебе, Лена, не переставал веселиться с многочисленными любовницами, продолжила Мария. После того, как все начало идти к помолвке, он даже начал кичиться этим, пытался сделать так, чтобы я засекла его с очередной любовницей. Видимо, хотел, чтобы моя семья разорвала помолвку, а он при этом будет весь в белом. Но я терпела. И тогда он, видимо, перешел к более активным действиям. Среди его женщин была простолюдинка, которая забеременела от него. Борис очень постарался, чтобы она от него понесла. Тогда-то он начал его говорить, что любит ее, с удовольствием взял бы в жены, а их совместный ребенок позволил бы этому случиться. Есть лишь одна проблема, Мария Кутузова, с которой у него помолвка, которую не разорвать. Вот если бы ее не было бы, то ситуация стала бы другой. Подожди, ты же не хочешь сказать, что... Начал говорить, но так и не договорила Алексия. Борис накрутил ее, и вот в один момент она с пистолетом в руках попыталась убить меня посреди белого дня. Однако девушка не успела сделать и выстрела, охрана сразу засекла ее и ликвидировала опасность, как только получила подтверждение. Все же она не профессиональный киллер, а бедная дура. Начали разбираться, узнали про ее связь с Борисом, что она была на 4-й неделе беременности, смогли подтвердить, что Измайлов отец, даже смогли отследить путь, как девушка получила пистолет от моего несостоявшегося жениха. Удалось в итоге добиться от него правды под жутким давлением и наличием очевидных доказательств. О помолвке уже не было речи, мы даже были готовы начать полноценную войну с Измайловыми. Но те щедро откупились и отдельно заплатили, чтобы все осталось тайной. Вот такая история. На Марии лица не было. Тяжело ей дался этот рассказ. Алексия и Елена тоже были в шоке и пытались как-то переварить все это. Борис поступил. Черт, даже не знаю, как описать словами весь тот уровень дна, на который упал Борис, поступив таким образом. Зачать с девушкой ребенка, а затем воспользоваться этим, чтобы та пошла на верную смерть, лишь бы избавить его от абсолютно ненужной ему невесты. И плевать как на саму девушку, так и на еще не родившегося ребенка. Твою-то мать, у меня были личные счеты к этому ублюдку. Я уже считал, что этому гаденышу не стоит дальше жить. Теперь же, мне уже не хочется никаких интриг, хитрых планов, которые могли бы помочь мне перевести стрелки и снять с себя подозрения по поводу убийства Бориса, ну и всего прочего в том же духе. Сейчас мне хочется лишь убить этого недочеловека. Просто, без всяких изысков, пыток и прочего. Мучительно убивают всяких мразей, которые этого заслужили. А Измайлов даже этого не заслужил. И нет, Мария мне не врала. Я аккуратно прощупывал ее с помощью магии, поэтому смело заявляю, она говорит истинную правду. Это не попытка разжалобить меня, чтобы использовать меня для убийства Бориса. Лишь искренний рассказ в попытке заручиться моей помощью ради мести. Ты хотела узнать, готовлю ли я что-то против Бориса? Начал говорить я. У меня были вполне себе конкретные планы по его устранению, мне просто нужно было время и возможность отвести от себя подозрения. Однако, послушав тебя, я понял одно, слишком уж много сил и времени трачу ради того, чтобы убить этого ублюдка. Он этого просто не стоит. Борис умрет, причем сегодня же. Это я могу тебе обещать. Никита, это... Попыталась что-то сказать Елена, да и Алексия, судя по ее виду, была готова остановить меня, дабы я ничего не натворил сгоряча, но поздно. Теперь у меня не было никаких сомнений, что действовать нужно здесь и сейчас, более не откладывая данный вопрос даже на сутки. Это не обсуждается, твердо сказал я. «Или вы после услышанного хотите, чтобы эта падла жила и дальше?» У меня и так была уверенность в том, что если не убить, то он продолжит доставлять проблемы. Теперь же мы также знаем, что он способен абсолютно на все. Он должен сдохнуть и как можно быстрее, это будет справедливо. Девушки не стали больше ничего говорить. Да будь у них такое право и возможность, то они сами бы прикончили Бориса, особенно Елена. Однако именно у них нет такой возможности. А у меня, знаете ли, имеется разрешение на ликвидацию этого засранца от самого императора. Настало время воспользоваться им. «Ты уверен, Никита?» – спросила Мария. «Я и мой род готовы тебе помочь, только попроси о чем-то и...» «У меня все схвачено, помощь не потребуется. А теперь прошу простить, но надо ехать и решать вопрос с Измайловым. Мы с тобой», — буквально одновременно заявили Алексия и Елена. «Да куда же я без вас? Еще раз прошу прощения, Мария, за то, что столь неожиданно и быстро покидаю ваш дом. Я все понимаю, и спасибо. Пока еще ни за что меня благодарить. Но ключевое слово «пока». И уже буквально через 2 минуты мы втроем покинули территорию особняка Кутузовых на все том же лимузине. «Никита, ты спешишь и действуешь сгоряча. Тут же начала читать мне лекции Алексия. Вчера ты тоже решил проучить Пожарского, хотя все можно было обыграть совершенно иначе. Тебе удалось закрыть этот вопрос, но если ты просто помчишься убивать Бориса, то у тебя возникнут большие проблемы. И даже мы с Леной не сможем тебе помочь, если ситуация примет самый худший оборот». «Лекси права», — поддержала ее подруга. «Да, дядя дал тебе соответствующее разрешение на то, чтобы убить Бориса, но нельзя действовать в порыве эмоций». «Девчата, есть такое слово «надо», — спокойно сказал я. «Борис не людь, хуже бешеных собак, которых надо отстреливать ради безопасности людей. Его судьба была предрешена, вы обе это знаете. А после того, как я услышал историю Марии, для меня это очень сильный мотиватор выполнить задуманное как можно быстрее. Или будут попытки защитить его?» «Разумеется, нет», — тут же сказала Лена с гневом в голосе. «После этого я сама готова придушить его голыми руками. Но, никаких «но», это случится сегодня ночью, и я все сделаю сам. Никита, я...» «Да не за...» «Тихо», — прервал я попытки девушек поспорить со мной. «Вы будете обеспечивать мне алиби и решать другие вопросы. В кое-чем вы правы, надо действовать осторожно и не подставляя самого себя. Поэтому будем действовать вместе, однако Бориса я убью в одиночку. Лена, твой род может поспособствовать тому, чтобы этот гаденыш оказался на свободе уже вечером. Объясню дяде, он все сделает. И все же, ты уверен в том, что хочешь все сделать самостоятельно? Если Борис запрется в поместье своего рода, то достать его будет очень сложно. Лена, я этой ночью проник незаметно в Кремль», — улыбнулся я. «Как думаешь, пробраться в поместье Измайловых будет сложнее или проще?» «Его уже не переубедишь», — вздохнула Алексия. «Остается лишь помочь ему как сможем. Но зная Бориса, вряд ли он после освобождения поедет домой. Скорее попробует закатить вечеринку по поводу того, что получил свободу и ему ничего не сделали за его проступки. Это осложнит твою задачу, придется работать в людном месте. А нет, она, наоборот, станет гораздо легче». Глава 27. Возмездие. Я слишком резко отреагировал на историю Марии, решив ускорить ликвидацию Измайлова. Да, все так, однако по-другому поступить не мог. Вот так, хладнокровно пожертвовать женщиной, которая беременная твоим ребенком. Это пробуждало во мне глубинный гнев, который эхом во всей душе. И сей гнев даже находил отклик. Пускай я прошел лишь через одно пробуждение, однако все еще связан со всеми своими питомцами. Многие из них, даже дракон Абелиус, подпитывали мой гнев. Для каждого из них потомство — это все. Самым удивительно было то, что среди прогневанных питомцев был и черт. Его ярость была невероятно сильной, он чуть ли не умолял меня отправить его по душу Бориса. Вы понимаете, даже такое существо признало в Измайлове тварь, что недостойно жизни. И тем не менее сходу лезть в пекло я не собирался. Можно было бы подстроить самоубийство Бориса в тюремной камере казематов Кремля, но это было слишком простой и легкой смертью для этой падали. Пускай решит, что все для него закончилось и он легко отделался, почувствует вкус свободы, а потом я его прикончу. Это будет достойным возмездием. Елена и Алексия сегодня заглянут в Националь, якобы будут у меня в гостях. На деле же это просто создание мне алиби. Ничего, посидят с Ириной и Зубастиком, поди, им не будет скучно. А я этим временем займусь Измайловым и покончу с ним. Как именно совершу убийство, еще не знаю. Надо сначала необходимо понять, как будет действовать Борис и куда направиться после освобождения. Поэтому около 6 вечера, когда этого недоноска освободили из-под стражи, я начал следить за ним, почти не выходя из теней. И Борис поехал веселиться. Алексия была абсолютно права на его счет. Сначала Измайлов заехал в какой-то бар, куда позже подъехали его дружки. Они пили, радовались и просто веселились. Мда, а ведь Бориса дома ждет тяжелый разговор с родной, которая вот вообще не в восторге от тех проблем, которые доставляет им их непутевый родственник. У него что, совсем мозгов нет? Хотя, о чем это я? Разумеется, нет. Иначе бы он не совершал одну глупость за другой. Вот серьезно, как Измайловы еще раньше этого непутевого не прибили сами. Бухала эта компания еще 2 часа. Уже подумывал подловить Бориса при походе в туалет. Было бы крайне символично, утопить я его в унитазе, согласитесь? Но тут, хорошенько набравшись, все они куда-то поехали всей своей компанией. Пришлось проследовать за ними. В итоге они приехали к какому-то трехэтажному дому и завалились в него всей компанией. Послал Шафрана на разведку, и тот быстро выяснил, что это один большой бордель. Выходит, сначала выпили, а теперь поехали с девочками развлекаться. Я уже перестаю чему-либо удивляться. Боря взял сразу 2 девочек. Я не стал смотреть, как он с ними развлекается, тошно. Зато у меня появился шанс разобраться с ним без свидетелей и донести до него нужные мысли, прежде чем покончить с ним навсегда. Заодно стоило бы разобраться с этим борделем. И дело не в морали или в законах. Нет, мне просто очень хочется это сделать. Будем считать, что этим людям не повезло. В следующий раз будут лучше подбирать клиентов и не пускать всякую шваль, как Измайлов. Однако для того, чтобы все провернуть как следует и дабы не пострадали невинные, я и Шафран одни не справимся. Нужно позвать на помощь еще одного питомца. Ох, не хотелось бы звать его сейчас. Тарак-то еще балбесина, а после призыва он сможет изучать этот мир, и тогда можно ожидать от него еще больше проблем. С другой стороны, лучше выпустить его анволю сейчас и потом держать на поводке. К тому же, без него будет сложно уничтожить бордель так, чтобы никто потом не почувствовал огненную магию. Поэтому надо призывать его. «Тарак, я призываю тебя», — сказал я, вытянув правую руку перед собой. Передо мной тут же появился рунический круг, который засветился красным, а спустя минуту на нем появился небольшой волчонок. Только вот в некоторых местах его шкура горела слабым огнем. «Бонжур, ёпта!» — человеческим голосом сказал волчонок, и тут же отхватил от меня хороший такой подзатыльник. «Вот скажи, откуда ты таких словечек набрался, учитывая, что я тебя еще ни разу не призывал в этом мире?» — спросил я его строго. «Так это, я с котярой договорился», — ответил питомец, кивнул головой в сторону Шафрана, что сидел рядом и вылизывался. «Он как-то похвастался вкусняшками, которыми ты его кормил тут, вот и договорился с ним, я с ним делюсь своими запасами, а он мне прямой мысленный канал в этот. Уже не первый месяц изучаю все, что только можно. Хозяин, ты такой отпадный мир нашел для перерождения, тут столько всего интересного, прямо отвал башки. Мне очень хотелось несколько раз со всей силы стукнуться об крепкую стену. Ну, Шафран, вот ведь кошак ненасытный. Ради крайне редких вкусностей, которые когда-то добыл Тарак, он обеспечил того возможностью познавать этот мир. И теперь уже сам по себе несносный волчонок стал еще большей головной болью для меня. Просто прекрасно. Я вас обоих отправлю в бездну на 2 месяца, пообещал я питомцу. Или лучше сразу на 1/2 года, чтобы наверняка выбить из вас хотя бы часть вашей дури. Хозяин, ну чё ты, а? Сразу тут же испугался волчонок. Я же чисто для саморазвития. Обещаю, что буду вести себя хорошо. Проверим. Слушай меня внимательно, а болтус неблагодарный. Сегодня будешь работать в паре с Шафраном, будете следить за обстановкой, а потом ты устроишь естественный пожар в этом здании. Да настолько сильный, чтобы оно полностью сгорело. Однако при этом никто не должен пострадать, кроме одного единственного человека. Работа деликатная, нельзя никому попасться на глаза. Справишься, мы с котярой все сделаем в лучшем виде, пообещал питомец. Шафран, забирай его и прячьтесь в борделе возле комнаты с Борисом, сказал я. Кот мяукнул, после чего они с волчонком скрылись с моих глаз. Ну, будем надеяться, что этот мой оболтус все еще понимает, когда необходимо вести себя хорошо и исполнять мои приказы, иначе вправду отправлю его в бездну на воспитание. Посмотрим, как ему понравится существование в небытии в течение пары-тройки месяцев. Через пару минут я получил от Шафрана сигнал, что все хорошо и я могу заняться Борисом. Ухожу в тени и начинаю проникновение в бордель. Раз и вот я уже в нужном помещении с хорошей звукоизоляцией и без камер, что мне только на руку. Выхожу из тени и сразу же гашу сознание девушек, а вот Измайлова по рукам и ногам связываются магические путы, также они закрывают ему рот, чтобы не орал лишний раз. «Шафран, этих двух дам спрячь где-нибудь», — говорю я, после чего девушки сразу же исчезают. А я подхожу к лежащему на кровати Борису и склоняюсь над ним с широкой улыбкой на лице. «Ну здравствуй, мудачик, вот мы с тобой еще раз встретились, я этому рад, а ты?» Тот сразу же замычал, задергался, но магические путы хорошо сдерживали его, а еще мешали ему колдовать. Теперь с ним можно делать что захочешь. «Боря, вот скажи, ты вроде из хорошей семьи», — начал говорить я. «Измайловы старый и очень уважаемый род, репутация у них хорошая, твои родители очень достойные люди. Вот как при всем этом ты уродился таким мудаком, и это я еще ласково тебя так называю. Ведь на деле ты представляешь из себя такую мразь и гниль, что для точного описания тебя понадобится не меньше 2 часов. А время у меня как раз ограничено, к сожалению. Но ничего, его хватит, чтобы ты осознал всю тяжесть своих идиотских и ужасных решений, после чего сдохнешь». После этих слов Измайлов замычал громче и задергался сильнее. «Хе-хе, умирать ему не хочется. Наверняка он сейчас готов обещать мне что угодно взамен за свою жизнь. Но поздно выкупать свою жизнь. На Боре столько грехов, что оставлять его в живых нельзя никоим образом. Борис, не старайся, ты все равно сдохнешь, даже старайся. У меня к тебе солидный такой личный счет имеется, а сегодня я узнал еще кое-что. Твоя смерть – дело решенное. Остается лишь вопрос, сколько времени у тебя займет осознание своих ошибок. Для этого мы». Тут где-то снаружи послышался грохот и прочий шум. Я попытался прислушаться, но мычание Измайлова мешало и раздражало. Пришлось заставить путы взяться за горло Бориса и слегка его придушить, чтобы он потерял сознание. Уже думал попросить Шафрана выяснить, что происходит, но тут появился Тарок. «Хозяин, тут это, фигня какая-то происходит», — сказал волчонок. «Твоего друга ищет одна девица. Прямо сейчас ломает руки и ноги тем, кто охраняет это место, спрашивает у них, где искать вот этого парнишу. Какая еще девица?» — удивился я. Тарок собирался ответить, но тут дверь в помещение вылетела с петель и ударилась об противоположную стену, а затем внутрь зашла Мария Кутузова, в каком-то защитном костюме с налокотниками и наколенниками, шлемом, а еще лицевой маской. Сходу ее просто признать нельзя, но я сразу же просканировал ее ауру и поэтому узнал новую знакомую. Во, оживился питомец, вот это самая девица, Никита, девушка удивилась, увидев меня. «Нет, блин, Дед Мороз», — сказал я с легким недовольством в голосе. «Кутузова, какого хрена ты тут делаешь?» «Я пришла за ним», — сказала девушка, показывая пальцем на лежащего Бориса. Затем она подошла ко мне. «После того, как ты сказал, что обязательно с ним разберешься, то я поняла, что не могу оставаться в стороне. Я обязана была с ним сама поквитаться». «Поквитаться? За разорванную помолвку? Нет, за жизнь той девушки и ее ребенка». Кутузова резко сорвалась на крик и, кажется, у нее началась истерика. «Они погибли из-за меня, из-за того, что этот ублюдок хотел разорвать помолвку со мной, и я». Девушка резко замолчала после того, как я зарядил ей хорошую такую пощечину. Это застало Марию врасплох, и поэтому она лишь молча смотрела на меня с удивлением в глаза. «Ладно, истерику в самом ее зародыше мы загасили, теперь можно и поговорить. Ты ни в чем не виновата», — сказал я. «Смерть той девушки и ее ребенка полностью на совести этого засранца. У тебя не было ни одной возможности предотвратить эту трагедию. Что бы ты ни сделала, он бы все равно что-нибудь да провернул бы. Возможно, даже что-то более ужасное. А ты как полная дура решила, что виновата во всех грехах и понеслась сюда, чтобы убить его. Наследила конкретно, устроила шухер и помешала мне. Сама понимаешь всю глупость своих действий». Мария молчала. Шок уже почти прошел, но мои слова заставили ее задуматься о своих действиях и степени своей вины. «Тяжело сразу переварить то, что ты ошибался, и признать это. Но раз молчит, значит, что-то до нее дошло. Не пропащая она. В любом случае надо сворачивать все это и линять побыстрее». Я действовал аккуратно и не поднимая шума, а вот Мария избила нескольких охранников борделя. Сейчас сюда наведается крыша этого заведения, и вот тогда станет совсем весело. Жаль, хотелось бы устроить Борису кончину, которая была бы достойна его, но придется менять планы, а заодно устроить быструю терапию для Кутузовой. «Тарок, начинай поджигать этот бордель», — сказал я волчонку. «Помни, никто не должен погибнуть. Если кто-то будет оставаться в здании, то просто выдерни их отсюда наружу. Понял, усё сделаем в лучшем виде, хозяин», — сказал питомец и исчез. «А ты добивай этого», — сказал я Марии, кивнув на Бориса, который все еще не пришел в себя. «Я-я», — чуть заикнувшись, переспросила девушка. «Ты же хотела отомстить ему? Вперед, и не тормози, у нас благодаря тебе почти нет времени. Либо ты отомстить и восстановишь справедливость, либо это сделаю я, а у тебя до конца жизни останется незакрытый гештальт. Решайся, ну». Девушка мялась еще несколько секунд, после чего подошла к лежащему на полу Борису, наклонилась, а затем схватила его одной рукой за шею, принявшись его душить. Почти мгновенно Измайлов очухался, попытался освободиться и убрать руку со своей шеи, но Кутузова не оставила ему и шанса. Вот несчастный ублюдок начинает дергаться уже не столь активно, а потом вовсе замирает. Маша убирает руку с горла мужчины и, встав, отходит на пару шагов назад. А я же создаю воздушный клинок и отсекаю голову Борису. Просто для надежности, объяснил я свой поступок удивленной Марии. Поверь, так оно будет спокойнее. Сейчас же нам надо уходить отсюда. Я проведу тебя через тени. Первый опыт всегда малоприятный, но нам стоит покинуть это место, не попавшись никому на глаза. Ты готова? Наверное. Задержи дыхание, так будет легче. Я положил девушке руку на плечо, а затем ушел в тени, забрав ее с собой. И вот так, тянув ее за собой, я покинул здание борделя, после чего забрался на крышу одного из соседних зданий. Выходу из теней вместе с Марией у той сразу же подгибаются ноги, она падает и, упершись одной рукой в бетон, второй прикрыла рот, сдерживая рвотные позывы. «В себе лучше не держать, оно», — хотел я было посоветовать Марии, но ту в итоге все же вырвал разок. Хорошо хоть маску успела снять. «Вот, а теперь вдох и выдох, вдох и выдох. Говорю же, первый опыт всегда тяжелый. Я в свое время по дурости сразу же влез глубже, чуть жизни не лишился. Зато, в теории, тебе теперь должны легче даваться заклинания тьмы, даже если у тебя к ним нет никакой предрасположенности. Давай мы больше не будем повторять это», — только и сказала девушка. «Не переживай, авось и не придется. Но во второй раз все будет проще. Давай, вставай, у меня есть чем тебя порадовать». Я подал Кутузовой руку и помог ей встать. После этого мы подошли к краю крыши, и нам открылся прекрасный вид на здание борделя, которое начало хорошо гореть. Люди выбегали оттуда с криками, собралась куча зевак, кто-то звонил пожарным. Веселуха одним словом. Маше от этого вида действительно словно стало лучше. «Тебе лучше?» – спросил я Марию. «Лучше», – ответила она. «Брехня, что месть якобы не помогает и тебе не становится лучше. Я смотрю на этот пожар и в душе ликую. Борис получил по заслугам. Слушай, извини, но нам срочно нужно разбежаться, или я на тебя прямо здесь и сейчас накинусь». «Не понял», — сказал я с глазами по 5 рублей. «Да это все моя магия», — девушка закатала рукав, и я увидел вспученные мышцы на ее руке. «Я маг-силовик 2-го ранга, через год-два смогу добраться до 1-го. Благодаря своей магии мои физические способности выходят за все разумные пределы, а кожа способна защитить даже от пули и взрывчатки. Однако имеется побочный эффект, либидо после этого подскакивает до небес. Никит, я же сейчас, созвонимся завтра», — сказал я, а затем резко ушел в тень. Чур меня, да не дай Боже оказаться в ситуации, когда Мария все же сорвалась бы. Она ведь, наверняка, еще и девственница. После такого у меня не осталось выбора, кроме как ее взять в жены. А я мало того, что не готов жениться, так потом еще пришлось бы объясняться с Еленой. БРРР. Так, забыли об этом. Борис отправился на тот свет, а вот сейчас его душа испытывает жесточайшие муки, которые будут длиться до тех пор, пока вся гниль в ней не исчезнет и ее не отправит на перерождение. А гнили там немало, уж я-то знаю. Всем воздаться за дела их. С Марией вышло странно, но тут, очевидно, мой косяк. Видел же, что даже пересказ о событиях прошлого заставил ее впасть в уныние. Надо было оценить ее состояние, предугадать, что девица может что-то выкинуть. Впрочем, все получилось, особых проблем не возникло, а если даже кто-то и заметил нас с девушкой, то что они нам предъявят? Измайлов был заказан самим императором, Бордель же был незаконным, и его реальные хозяева сейчас должны будут постараться сделать так, чтобы им ничего не предъявили, а бодаться с Кутузовыми или со мной им силёнок может не хватить. Плюс могут возникнуть новые проблемы, так что им проще утереться на сей раз. Тем не менее провести с Машей отдельный разговор нужно. Мы же теперь подельники, как-никак. Глава 28. Придушил бы собственными глазами. А красиво мы сегодня зажгли, сказал довольный волчонок, когда я с радостью плюхнулся на диван в своем номере. Полуголые самочки бегают туда-сюда, все кричат, паникуют. Издание горит так хорошо. Просто загляденье. Я тебя в карманное пространство отправил, чего вылез обратно? Спросил я. Там же скучно, пожаловался Тарык. Здесь же стоило только появиться, а тут такая веселуха началась. Мне оставалось лишь печально вздохнуть. Теперь его уже не угомонить, можно будет максимум попридержать. Но все могло быть гораздо хуже, вы уж мне поверьте. Тут в дверь номера постучались, и не дожидаясь моего ответа внутрь зашли Елена с Алексеем в компании Зубастика. Тот радостный забежал в номер, но остановился, едва не столкнувшись с Тароком. Медвежонок очень удивился, увидев волчонка. «О, ты наш товарищ в дружной компании?» – спросил огненный питомец у Зубастика. «Добро пожаловать, Никита, а это кто?» – спросила Лена. «А вот сестра, судя по взгляду, сразу признала моего питомца. Это Тарок, еще один мой питомец», – ответил я. «И как всегда даже не спрашивайте, откуда он у меня взялся. Это просто очень болтливая головная боль и только. Ух ты, какие самочки!» – сказал волчонок, обратив внимание на девушек. «Хозяин, а они случайно не твои, красивые? Только почему всего две? Надо пять минимум. Придушил бы собственными руками. Да только толку-то, Тарок ведь даже помереть не может из-за нашей с ним связи. Хотя удовольствие от нескольких секунд его удушения я все же получу, это да. Тем не менее пришлось сдержаться и проигнорировать эту ситуацию. С волчонком чуть позже разберусь и донесу до него мысль, что говорить такое вообще никогда не стоит». Плюс Алексия отреагировала на это спокойно, а вот Лена снова показала себя во всей красе. «Запомни, малыш, я его главная жена, пускай и будущее», — сказала девушка моему питомцу. «И кроме меня у него будет лишь еще две жены максимум. Большего количества я уже вряд ли вытерплю, дело явно дойдет уничтожение лишних женщин в обществе моего будущего мужа. Хозяин, гляди, какая самка», — виляя хвостом сказал Тарок. «Ну обалдеть же, ой, а иди ты уже», проворчал я, а затем пассом руки отправил питомца в его карманное измерение и дал мысленного пинка, чтобы он оттуда пока даже не думал вылезать. «Лена, ладно, у этого четвероногого мозгов маловато, но ты-то почему поддерживаешь его бред?» Просто застолбила за собой место главной жены, отмахнулась та. «Лучше расскажи, как все прошло с Измайловым». «Все прошло хорошо, ну как сказать, был один интересный момент, и я рассказал, что с Измайловым у меня все шло по плану, пока не появилась Кутузова». Девушки были сильно удивлены, услышав то, что она вмешалась в это дело. Хотя им все стало понятно, когда я передал слова Розоволосой о причинах ее такого поступка. «Нет, ее я понимаю, сама была ужасной идеалисткой в ее возрасте», — печально вздохнула Рюрикович. «Сейчас-то уже куда лучше понимаю, что в жизни куда больше серого, нежели белого и черного вместе взятых. Девочка еще подрастет и сама все поймет. А о чем ты с ней завтра хочешь поговорить?» — спросила Алексия. «Для начала просто хочу посмотреть, как она себя будет вести после того, как она убила Бориса», — пояснил я. «Полагаю, для нее это не пройдет совсем бесследно. Нужно будет при необходимости сделать или сказать что-нибудь, чтобы не дать ей загоняться из-за этого. В целом же хочется обсудить, какой версии произошедшего мы будем придерживаться, ну и стоит ли ее семье что-то делать или заявлять в связи с гибелью Бориса. Смотри, только не шали тут с ней, шуточно, судя по ее тону», — погрозила мне пальцем Елена. «Сейчас же прошу прощения, но мне пора домой, уже слишком поздно, а еще мне надо рассказать о случившемся семье». В общем, Лена была вынуждена покинуть наше общество, и мы остались с сестрой наедине. «А призови обратно этого блохастого», — попросила она. Щелкаю пальцами, и Тарок появляется почти на том же самом месте, где он находился перед своим исчезновением. «О, а куда ушла старшая самочка?» — сразу спросил тот. «Самочкой меня, значит, назвал?» — с легкой угрозой в голосе спросила Алексия. Но дело даже было в тоне ее голоса, а в амулете, который сверкнул достаточно ярко, чтобы его было невозможно не заметить. Тарак заметил и благодаря ему наконец-то осознал, кто такая Алексия на самом деле. В этот же самый момент выражение его морды сильно изменилось, и у него в голове определенно промелькнуло несколько десятков вариантов его скорой казни. «Госпожа, помилуйте». Тарак встал на задние лапы, а передние сложил перед собой в умоляющем жесте. «Бес попутал, язык мой, враг мой, ну и все в таком роде. Смилуйтесь». «Эх», только и вздохнула Алексия. «Ну и зачем ты призвал этого бесоненка? Мне в голову пришла идея сжечь бордель, но не хотелось оставлять следы магии на месте преступления», — развел я руками. «Да и как оказалось, не зря призвал его. Они с Шафраном, оказывается, устроили взаимный обмен, и Тарак уже не первый месяц самообучается. Представляешь, что было бы, призови я его значительно позже? Не представляю и представлять не хочу», — категорично заявила девушка. «Ты уж присматривай за ним, а то ведь у него язык без костей». «Присмотрю», — пообещал я, а затем посмотрел на волчонка. «Если он ляпнет что-то про наши прошлые жизни, то отправится на 5 лет в бездну, и по возвращению его ждет неприятная процедура, после которой он резко охладеет к самкам». Тарак нервно сглотнул, услышав это, лег на пол и прижал уши. «Ему полезно понервничать, послушнее будет. Я, разумеется, доводить дело до крайних мер не буду, не изверг же. Однако пускай мой питомец думает, что у меня рука не дрогнет. Волчонка надо держать в узде, иначе он станет вести себя совсем уж отвратительно. Уж поверьте моему опыту, я знаю, о чем говорю». «А что с Кутузовой?» — спросила сестра. «Она действительно примчалась туда из-за чувства вины, все как я и рассказал. У нее, видать, мысль о своей вине все 2 года сидела, а тут появляюсь я и заявляю, что решу вопрос с Борисом именно сегодня. Вот она, видать, и не выдержала, решила действовать. И пригласила она нас тоже не просто так, явно искала помощи», — согласилась девушка. «Ей был нужен повод начать наконец-то действовать. Твой конфликт с Измайловым стал им. Только ты, как и всегда, решил действовать своими силами. Видимо, у нее возникла мысль, что она свою месть перекладывает на кого-то другого. А это вроде как неправильно, поэтому решила действовать сама. Слушай, а есть у вас кое-что общее? Не думаешь взять ее второй женой? Очень смешно», — скорчил я на секунду рожу. И так был щекотливый момент. Она силовик, и из-за использования своей магии у нее резко повысилась либидо. Пришлось резко уходить оттуда. Это обычное дело. У каждого 4-го мага-силовика имеется такая особенность. Для кого-то это головная боль, для других, наоборот, преимущество и приятный бонус. Ха. Полагаю, кое-кто этим очень активно пользуется в личной жизни. Ну, осуждать никого не буду, эти люди же не делают никому ничего плохого. Скорее даже наоборот, делают очень хорошо другим. И себе, конечно. Для Марии это скорее проблема, ей же нужно хранить себя, сказал я. Кстати, а ты-то собираешься выходишь замуж, сестренка? Ты не Рюрикович, до 30 лет в девках сидеть не дело. Ой, вот кто бы говорил про свадьбу, — сиронизировала Алексия. «Слушай, я же серьезно, как бы и пора, и просто надо. Тебе ведь для того, чтобы стать во главе рода, определенно надо будет мужа себе найти, не так ли?» «Все так», — признала сестра. «Меня не торопит, но сильно намекают, что пора бы более или менее серьезно заняться этим вопросом. Даже кандидаты в наличии, правда? А можно узнать имена этих претендентов?» — заинтересованно спросил я. «Давай мы об этом поговорим чуть-чуть потом», — попросила Алексия. «Сейчас определенно не время для таких разговоров. Если тебе этот вопрос важен, то поговорим завтра или послезавтра». «Окей, обождем немного», — не стал спорить я. «Завтра, видимо, вообще будем насыщенный день. П.С. Перерыв с выходом глав из-за болезни окончен, я практически выздоровел, возвращаемся к ежедневной выкладке глав. Очень извиняюсь за все и что глава сегодня небольшая, но здоровью не прикажешь, а мне хотелось нормально подлечиться». Глава 29. Боль отца. Руслан Измайлов сидел в беседке и курил трубку. Тяжело в 73 года отказаться от старых привычек, даже вредных, даже если они укорачивают его и без того не слишком длинный отрезок жизни, который ему осталось прожить до самой смерти. Для мага 2-го ранга, которым и являлся Руслан, 73 года — это не возраст. В лучшем случае он должен был умереть от старости через 4 десятка минимум. А еще есть современная медицина и могущественные лекари, которые даже простым смертным могут продлить их жизненный срок на много-много лет. Только для Измайлова все это ничего не значило. Нынешний патриарх этой семьи умирал. медленно, мучительно, и ничего с этим сделать было нельзя. Свою роль сыграло то, что в юности его попытались отравить два разных человека, которые не знали о планах друг друга. И по воле судьбы они в один день отравили Руслана, используя различные и очень опасные яды. Именно это стало одновременно спасением и проклятием для Руслана. Эти яды по отдельности должны были убить его через пару часов после попадания в его тело, но при смешении дали отложенный эффект, а еще вызвали у него сильные боли, которые стали причиной, почему его отправили в больницу. Обнаружили яды, спасли ему жизнь, но организм сильно пострадал от этой гремучей смеси. Все внутренние повреждения по итогу удалось исцелить, однако внутренние органы в некотором роде пришлось перестроить ради выживания Измайлова. Смесь ядов нанесла им непоправимый урон, о пересадке органов не шло речи из-за крайне ограниченного количества времени. Магам-целителям пришлось буквально импровизировать и заставить внутренности молодого человека переработать смесь двух ядов в нечто безопасное для организма. Отсюда и необходимость в перестройке органов, которые и должны были переработать яды. Вначале проблем не было, Руслана спасли, и все было просто замечательно. Но впоследствии, спустя 30 лет, начали проявлять себя побочки такого экстренного излечения. Здоровье Измайлова начало резко ухудшаться, трижды пришлось пересаживать отдельные внутренние органы. Не будь Руслан магом, то и вовсе погиб. А так, благодаря дару, чудесам современной медицины и целителям, ему удавалось кое-как держаться и жать вполне полноценной жизнью, управлять делами семьи и даже обзавестись несколькими вполне здоровыми детьми. Однако врачи еще много лет назад сказали крайне четко: Руслан не сможет вечно бороться со своим злым роком. То, что ему удалось прожить до 70, уже можно назвать чудом. И вот полтора года назад у него нашли рак, причем непростой, как же иначе. Измененный организм породил странную мутацию рака печени, который постепенно разрастался на остальные внутренние органы. Ни один метод лечения не дал положительного эффекта, кое-что даже лишь ухудшило положение мужчины. Сейчас патриарх Измайловых еще был в состоянии заниматься делами. Врачи месяц назад даже обещали ему еще 4 года жизни без особых проблем со здоровьем. Рак убивал Руслана, но очень медленно. Ношение парочки лечащих заклинаний спасало его от основных негативных последствий того, как болезнь постепенно высасывала из него жизнь. Времени хватало, чтобы передать дела наследнику и подготовиться морально к своей смерти. За то время, что Руслан являлся главой семьи, у рода все было хорошо. Измайловы окрепли еще сильнее, сумели пройти сложный для страны период с минимальными периодами и даже в итоге стать сильнее и влиятельнее. Мужчина мог гордиться своими деяниями. Однако была у него одна слабость – сильная любовь к своим детям, даже к Борису. Сын всегда был проблемой, зачастую весь род страдал от его действий. Но Руслан не предпринимал никаких радикальных действий по отношению к Боре. Пытался чему-то научить и вразумить, однако толку от этого особо и не было. Раз за разом он влипал в новые неприятности, из которых его приходилось выручать. Однако эта история с арестом Зотова и еще одного парня очень дурно пахла с самого начала. И Руслан начал думать, что сын на сей раз перестарался, и на сей раз последствия его глупых поступков станут для Бориса смертным приговором. Затем вроде все успокоилось, казалось, что удастся отправить сына куда подальше в надежде, что в глуши и почти без денег он наконец-то поумнеет. Но этой ночью случилось неизбежное. К беседке подошел мужчина и поклонился князю. «Руслан Петрович, мы сумели подтвердить, что в сгоревшем борделе погиб именно Борис», — сказал слуга. «Уверены на все 100%?» – спросил Измайлов. «Да, родовые артефакты отреагировали на него, плюс мы сделали текст ДНК. Ошибка исключена». Измайлов еще раз затянулся и выпустил облако табачного дыма. Наверное, на известие о гибели сына он должен был отреагировать более живо. Однако в последние дни его не отпускало ощущение, что Борис скоро умрет от чьих-то рук. А этим утром он успел уже примириться с этой мыслью. «Выходит, он единственный погибший в этом пожаре?» — спустя несколько минут молчания спросил Руслан. «Князь, ваш сын погиб еще до начала пожара. Кто-то отрубил ему голову. Выходит, это не несчастный случай, и кто-то вполне специально убил его так, чтобы причина его смерти была очевидной», — сделал вывод Измайлов. «Полагаю, так мне дают право выбора. Я могу поднять волну, попытавшись разобраться в смерти сына, или сделать вид, что он все же погиб в пожаре. Вроде как передали очевидный сигнал и теперь ожидают нашей реакции. Полиция пока еще разбирается в произошедшем, результатов у них нет. Однако если вы прикажете, то я сразу же подключу нужных людей и... «Не стоит», – жестом остановил слугу Руслан. «Мы не знаем, кто и почему это сделал, но ввязываться в очередной конфликт с кем-либо моему роду нельзя. Ситуация с Кутузовыми так обошлась нам дорого, мы до сих пор страдаем из-за того, что Боря наделал глупости, желая сорвать помолвку. Измайловы в данный момент не готовы с кем-либо конфликтовать. Но ваш сын, мой сын был глупцом, если говорить откровенно и прямо, то идиотом. Да, я любил его и постоянно прощал ему абсолютно все. Стоило бы еще много лет назад заняться его воспитанием, чтобы не допустить многих проблем, которые он нам создал. Однако я ко всем детям относился по-особенному, и это чудо, что только в случае с Борей это привело к закономерному результату. Спасти его было невозможно, его смерть – ожидаемый результат того, что он успел сотворить за свою жизнь. Мне дали шанс похоронить сына без особой шумихи, как случайно погибшего от пожара, и я им воспользуюсь. Заплати кому следует, чтобы не болтали, приведите тело Бориса в норму, насколько это возможно, и организуйте похороны. Попрощаемся с ним как следует. Я вас понял, князь. Мужчина еще раз поклонился и оставил Измайлова наедине с трубкой. Сердце болело и отнюдь не от рака, который добрался до этого внутреннего органа. Это была боль от потери сына. Руслан понимал, что сам привел Бориса к этому, хотя мог много раз избежать этого, и только из-за своей глупости по отношению к детям не решился принять необходимые решения. А сейчас он столкнулся с последствиями своей ошибки, несмотря ни на что он в итоге пережил младшего сына. Есть ли для родителя судьба хуже, чем пережить хотя бы одного своего ребенка? Выпустив еще одно облачко дыма, князь положил на столик уже пустую трубку, в которой было лишь немного пепла, откинулся на спинку кресла-качалки и закрыл глаза. Спустя полчаса слуги забеспокоились и решили потревожить его. Однако Руслан Измайлов был уже мертв. Человека, который пережил очень многое, умер не от убивающего его рака, а от боли из-за гибели родного сына. Непутевого и проблемного, но все равно любимого. Глава 30. Женские штучки. Ну, сегодня я хотя бы отоспался, и на том спасибо. Встал ближе к 10 часам, принял душ и плотно позавтракал. А затем, прежде чем мы с Зубастиком пошли гулять, позвонила Лена. Мария ей начала обрывать телефон из-за нашей назначенной встречи. Только у девушки не было моего номера телефона, также она не знала, где я живу. В общем, пришлось сказать Лене, чтобы та передала Кутузовой, что я ее жду в баре «Александровский» в «Националь», ну и чтобы передала девушке мой номер телефона для связи. Рюрикович в шутку пригрозила, чтобы я не кадрил розоволосую, иначе мало не покажется. Вынужден признать, что уже начинаю привыкать к этим ее закидонам. Наверное, сказывается то, что в душе уже начинаю смиряться с будущей женитьбой на Елене. Но совсем без боя я не сдамся. Пришлось приводить себя в порядок и одеться чуть-чуть поприличнее, после чего выдвинуться в бар. Учитывая тему грядущего разговора, можно было бы встретиться у меня в номере, но тут уже возникала проблема в том, что Мария молодая и незамужняя девушка без жениха. Ей точно никак нельзя ходить в одиночку в номер молодого парня. Поэтому бар был оптимальным вариантом для встречи. На место прибыл пораньше, занял один из столиков и начал пить кофе, почитая новости в планшете. Особенно меня интересовали новости о ночном пожаре. О нем много говорили, все же сгорело практически историческое здание возле центра Москвы. Однако ни слова упоминания о борделе, который был расположен внутри. Либо кто-то с самого верха приказал не поднимать эту тему, либо определенные люди занесли денежку кому надо. Однако меня этот бордель мало интересовал. Куда важнее было то, что новостные порталы сообщили о гибели Бориса. Мол, мужчина был в здании, занимался делами и почему-то не смог выбраться наружу и сгорел по итогу. Про отрезанную голову и то, что он умер до начала пожара, никто не сообщал. Более того, уже было заявление от Измайловых, что они скорбят о гибели члена рода в этом пожаре. Это ужасная трагедия и все такое. Выходит, даже Измайловы решили замолчать историю с отрубленной головой. Я не просто так решил оставить слишком уж очевидную причину гибели Бориса. Хотелось просто понять, закончится ли история с Измайловыми после гибели этого недоумка, или это все лишь начало. Пускай, по словам той же Лены, Измайловы сами не рады такому родственнику, но несмотря на все проблемы и потери, которые он им приносил, Борю никто не трогал, он продолжал жить на полную катушку. А ведь его уже после того, что он натворил в вопросе помолвки, должны были посадить на крайне короткую цепь. Но этого не произошло, а значит, все было совсем уж не так просто. Поэтому я создал идеальную ситуацию, когда у этой семьи был выбор: замять все и сказать, что Борис погиб в пожаре, или же заявить об убийстве и попытаться найти убийцу. Во втором случае пришлось бы вплотную заняться Измайловыми, чтобы они больше никогда и не думали связываться со мной. Я за мир во всем мире, но никому не рекомендую меня трогать. Мария появилась в баре через несколько минут в сопровождении телохранителя, который остался у входа. Я же щелчком пальцев привлек внимание официантки и жестом показал принести новую чашку кофе для девушки. Заранее предупредил официантку, так что она тут же пошла выполнять заказ. «Неужели тебе не хотелось поспать подольше в столь чудный день, а?» – спросил я у Марии, когда она садилась за столик. Лена рассказывала, что ты ей с раннего утра телефон обрывать начала. «Мне не особенно спалось, да и некогда», – пожаловалась девушка, сморщив лицо. «Неужели ты после всего спокойно спал?» «Эх», – введи в какой-нибудь поисков слова Никита Зотов и громкие события, тогда поймешь, что это Родео для меня сущий пустяк. Улыбаюсь и отпиваю кофе. И тебе советую назапариваться насчет ночных событий. Сдохла самая настоящая скотина, которую не жалко. Тут радоваться надо. Вроде бы да, но за последние сутки умер не только Борис, сказала девушка не слишком радостно. А кто-то еще умер, удивился я. Сегодня утром скончался патриарх Измайловых, сообщила мне Кутузова. Он, конечно, был больным человеком и медленно умирал, но мог держался хорошо и мог прожить несколько лет. Однако на фоне последних проблем и гибели Бориса этой ночью его сердце просто остановилось. Это не сердечный приступ или что-то в этом роде, сердце действительно просто перестало биться. Врачи разводят руками и говорят, что патриарх больше не захотел жить дальше. Никогда не слышал о подобном, а вот я слышал, и даже пару раз лично видел, как люди тихо и спокойно умирают из-за личных трагедий и прочего. Сердце не выдержало отнюдь непростое выражение. Один из архимагов мне даже рассказывал, что одна женщина погибла из-за проблем с сердцем на фоне невероятно хорошей новости. Да-да, радость буквально убила ее. Конечно, там имеется масса нюансов, включая наследственные проблемы с сердцем, однако пример вполне себе наглядный. Ага, Маша же еще сказала, что патриарх Измайловых был болен. Вот оно и закончилось все остановкой сердца.